Глава 16. Шефер добрался до городка Риосуко, если, конечно, его можно было назвать городком. На это ушло довольно много времени. Во время полета от Нью-Йорка до Панамы детектив выработал план действий. Шефер сложил воедино рассказы Датча и все, что знал об операциях торговцев наркотиками Центральной Америки. Он не был уверен, что между Датчем и торговцами наркотиками была какая-то связь, но все же Шефер решил действовать по своему плану. По крайней мере, какое-то время. Первым пунктом плана стал старый друг Шефера Гансен, работавший в специальном подразделении ФБР. Шефер поддерживал с ним отношения. Полицейскому, расследующему наркобизнес, всегда полезно знать кого-нибудь из ФБР. Только там можно было получить кое-какую ценную информацию. Но в тот момент Шеферу нужна была не информация, а оружие. Ведь он видел эту тварь и на собственной шкуре почувствовал, какая тяжелая у нее рука. Датч говорил, что суперохотника невозможно остановить, а Шефер не сомневался, что имеет дело как раз с таким суперохотником. И ему совсем не улыбалось встретиться с ним безоружным. Также не планировал он победить его и обычным вооружением, поэтому надо было раздобыть такое оружие, которое остановит любого, включая чудовище ростом в 2.5 метра. Пожалуй, вулкан Гатлинг будет то, что надо, но вряд ли Гансен сможет его раздобыть быстро. Гансен молодчина. Он раздобыл Шеферу не только оружие, но и снабдил его деньгами, долларами и местными бальбоа, чтобы покрыть грядущие расходы. Конечно, все это было включено в счет, выставленный Шеферу, но тот не возражал ни против денег, ни против оружия. Потом надо было решить, куда идти и как туда добраться. Датч сражался с охотником и ускользнул живым. Конечно, он потерял весь отряд, и, возможно, убийца впоследствии поймал его, ободрал с него кожу и где-то повесил вверх ногами, но один раз ему все же удалось уйти живым. Возможно, где-то есть ключ к разгадке того, как ему это удалось. И этот ключ мог уцелеть, несмотря на прошедшие 8 лет. Если Шефер найдет разгадку, это будет гарантией его собственной безопасности. В лучшем случае ему удастся уничтожить убийцу раз и навсегда. Первым делом надо было узнать, где все это произошло. Датч никогда не показывал брату карту, зато рассказывал о той спасательной операции. И Шефер помнил почти каждое его слово. Сначала отряд летел на вертолете над Тихим океаном, потом поднялся на гору и пересек границу, спустился на северо-восток по равнине, где их должен был поджидать вертолет. Шефер все обдумал, собрал всю доступную ему информацию и отправился на север. Он пробирался вглубь страны, следуя своему плану, пока не закончились все дороги. Впереди лежали девственные джунгли. Бесконечные, неизведанные джунгли на много миль вперед. Ни один проводник не соглашался вести по ним Шефера. Бесполезными оказались даже золотые горы, которые сулил Шефер. Детектив плюнул на это, распустил среди местного населения слух о том, что ему нужен проводник, и обосновался в городишке, сделав своим штабом стол в единственном местном баре. А тем временем в Нью-Йорке охотники убивали невинных людей. Шеферу приходилось мириться с этим. Он пока придумал только один способ справиться с хищником. Кроме того, он залечивал собственные раны. Детективу вовсе не хотелось ввязываться в бой с чудовищем, с несросшимися ребрами и с незажившей рукой. Риосукко – это простая поляна в джунглях, на которой приютилась дюжина хижин, построенных в традиционном стиле. Вокруг на многие километры простирался зеленый ад, который вежливые нью-йоркские ученые назвали бы экваториальным лесом. Но по мнению Шефера, да и местных жителей, это были настоящие джунгли, изнемогающие от зноя бескрайние враждебные джунгли. Бар, где Шефер чувствовал себя как дома, был единственным присутственным местом в Риосуко. Это было небольшое строение. Полом служила гладкая черная сухая почва без единой травинки. Единственным отличием от остальных домов была крыша не тростниковая, как обычно, а железная. Поэтому она протекала не настолько, чтобы разбавить спиртное. Это, по мнению Шефера, играло немаловажную роль, ведь бармен и так его достаточно разбавлял. На окнах были ставни, зато не было стекол. Впрочем, это не имело значения. Через дырки, похожие на решето двери, свободно влетали не только мухи, но даже большие и ужасные тропические комары. В баре не было ни вентиляторов, ни электричества, а идея кондиционера была чем-то вообще фантастическим. Обжигающий густой воздух, похожий на только что сваренный суп, был одинаково раскаленным и в баре, и на улице. Полумрак защищенного от жесткого экваториального солнца помещения с успехом компенсировался царящей здесь духотой. Для Шефера было очень важно, что этот городок располагался у подножья горы на границе малярийных экваториальных лесов и совершенно неизведанных джунглей. Хоть в самом городке не было абсолютно ничего интересного, зато он находился как раз там, где надо. Шефер был уверен, что дач с отрядом перешли через перевал неподалеку от городка. Брат говорил, что отряд должен был двигаться абсолютно бесшумно, чтобы не послужить поводом к войне. В то время разногласия и стычки на границе двух банановых республик грозили перерасти в нешуточный вооруженный конфликт. Но теперь такой опасности больше не существовало. Шефер, сидя за своим любимым столом, размышлял о том, имела ли операция «Дача» отношение к этому приступу благоразумия, или же оно объяснялось просто изменением политической обстановки. «Отра сервеза, сеньор?» – спросил бармен. «Си», – ответил Шефер, потом добавил. «Смотри, не наплюй мне в стакан в этот раз». Шефер не знал, понимал ли бармен английский. В этих местах на первом месте стояли диалекты индио и майя, потом шел испанский, и крайне редко можно было встретить человека, говорящего на английском. Шефер повернулся лицом к двери. На нее упала тень. В бар вошел высокий по местным стандартам бородатый мужчина в зеленом костюме, стоптанных башмаках и зеленой широкополой шляпе. Он остановился, стараясь привыкнуть к полумраку. Бармен поднес детективу пиво, и тот расплатился, не спуская глаз с незнакомца. Казалось, что у мужчины нет с собой оружия, и это выглядело неестественно. Такой человек должен быть вооружен. Взгляд незнакомца упал на Шефера, и он подошел к его столику. В баре было немного людей, и только американец был блондином. Мужчина долго смотрел на Шефера сверху вниз. «Вероятно, это вы ищете проводника», – наконец сказал он на английском языке, но с большим акцентом. «Быстро тут расходятся слухи», – проговорил Шефер, делая глоток пива. «Присаживайтесь». Мужчина опустился на скамью напротив него. «Мне сказали, что вы полицейский из Нью-Йорка», – помолчав, начал незнакомец. «И у вас много врагов в Лакосте, Медалине и Кали. Это помешает вам стать моим проводником?» «Нет», – улыбнулся мужчина, обнажив ряд крупных белых зубов. «Просто из-за этого я возьму с вас больше». Шефер пожал плечами. «Это не имеет значения», – сказал он. «Но на этот раз меня интересуют не наркотики. Я ищу North Americanos, пропавших в районе границы 8 лет назад». «8 лет назад?» «Да», – кивнул Шефер. «8 лет. Большой срок, сеньор». Шефер опять пожал плечами и объяснил. «Я был занят. Только сейчас у меня руки дошли до этого дела. А не было ли среди них женщин? Они все были мужчины». «North Americanos, Си, все мужчины. Шестеро», – сказал Шефер. Отряд «Дача» насчитывал 6 человек, и 5 из них погибли в этой чертовой парилке. «Был ли там кто-нибудь еще? Говорите, вы ищете только этих 6? «Может, там и был кто-нибудь, но я ищу 6, – подтвердил Шефер. «И еще кое-что. То, что приходит в жару». Проводник внимательно посмотрел на Шефера. «А что приходит в жару? Человек?» «Не знаю», – задумчиво произнес Шефер, – «но я хочу это узнать». «А-а-а», – протянул проводник, улыбаясь. «Понятно. Вы сумасшедший мистер полицейский из Нью-Йорка, а поэтому я возьму с вас еще больше». Шефер тоже улыбнулся. «Думаю, мы договоримся», – сказал он.